Глава 5. На этот раз хозяин поместья принял меня в своем личном кабинете. Ну, что сказать. Богато, дорого и со вкусом. Помещение 5 на 8 метров. На стенах красивый шпон темного цвета, покрытый матовым лаком. На высоком потолке замысловатая лепнина. Мое внимание привлекла люстра, большая, тяжелая, с хрустальными подвесками. Впервые вижу осветительный прибор данного типа в этом доме. Обычно источниками света служат сами потолки. Мебель на вид основательная, наверное, старинная. Ну, я так думаю, поскольку такие столы, стулья, шкафы видел лишь в музеях во время посещения Земли, а еще в нейрофильмах про стародавние времена. Рабочий стол хозяина завален бумагами. На мой взгляд, кондовый архаизм. В моем мире весь документооборот осуществляется цифровыми методами посредством искинов и нейросетей, без ненужной бумажной волокиты. Впрочем, я тут гость поневоле, и не мне указывать аборигенам, как вести дела. И вообще, внимай, Саня, тому, что скажут, и мотай на ус. Панорамное окно от пола до потолка, едва ли не во всю стену, по случаю теплого дня распахнуто настежь. Оно одновременно является входом на приличный по площади балкон, огороженный пузатыми вертикальными балясинами и массивными горизонтальными поручнями. На таком хорошо чайком по вечерам баловаться, из блюдечка в прикуску с конфетами и бабушкиными пирожками с вишневой и абрикосовой начинкой и закатом любоваться, как это было когда-то в моем далеком детстве. По стенам многочисленные шкафы с книгами и папками для бумаг. Очередной образчик архаики, но я уже привык и ничему не удивляюсь. Если здесь отсутствуют обычные для моей реальности высокие технологии, это не значит, что это общество менее развито. И вообще, уровень развития социума лучше всего оценивать по тому, как себя чувствуют в нем простые граждане. Несколько дней назад я посетил Павлов в качестве ознакомительной поездки в компании моего бессменного куратора Анастасии Петровны Владимирской. Сноска. В родной реальности нашего героя этот город называется Павлово, неофициально Павлово-на-Оке. Судя по удовлетворенным лицам прохожих и их ухоженному виду, людям здесь живется неплохо. Оно, конечно, от всего веет такой глубокой стариной, аж глазам не верится. Здание из кирпича, за редким исключением из бетона, и не пластобетона, укладываемого посредством промышленных строительных принтеров, а смеси цемента, песка и гравия, заливаемой в опалубку. Так у нас уже лет 1000 не строят. Городской транспорт исключительно колесный, работает, как объяснила моя провожатая, посредством магической энергии. Данный аспект меня здорово заинтересовал. Но как именно устроены эти механизмы, Владимирская объяснить толком не смогла. Для нее пользоваться автомобилем – как дышать, а что там под капотом, ей неинтересно. Женщина, к тому же блондинка, что с нее взять? Ну, все-все, больше никого и ничего критиковать не стану. Нет тут звездолетов, зато големостроение на высочайшем уровне. Кстати, местный транспорт относится именно к этой категории магических устройств. Если более точно, я бы определил их как техномагические. Все-таки сами корпуса и внутренняя отделка из традиционных материалов, металлов и пластика. В более дорогих моделях для отделки салона используют натуральную кожу и ценные породы древесины. Гражданской авиации как таковой здесь практически не существует, а вот боевая имеется. Но это уже отдельная тема для обсуждения. Транспортные услуги на значительные расстояния осуществляются посредством портальных станций. Таковые имеются в каждом более-менее крупном городе, в том числе и в Павлове. С их помощью можно попасть практически в любую точку планеты, а при наличии соответствующего допуска в ту или иную освоенную людьми локацию за пределами Земли. Ну все, не буду больше мусолить тему здешней транспортной и прочей специфики. Что мне кажется странным, местными воспринимается как привычная обыденность. Придется обживаться и перестать всякий раз при виде очередного архаизма удивленно вскидывать брови. При моем появлении Каринский Квинта поднялся из-за своего рабочего стола, за которым просматривал какие-то бумаги, подошел ко мне и, крепко пожав руку, сделал приглашающий жест в направлении небольшого столика с парой стульев. «Проходите, Александр, присаживайтесь вон туда. Сейчас принесут кофе, заодно что-нибудь перекусить. Вы же не откажетесь пополничать со мной?» На что я ответил в духе армейского юмора. «Ну что вы, Альмансор Фатахович, не в правилах бойца отказываться от еды и сна. И от женского внимания!» Перехватил инициативу хозяин кабинета и хитренько так посмотрел на меня, будто ему все известно о наших шашнях с его внучкой. Хотя о чем это я? Человек в собственном поместье. Наверняка представители СБ успели донести до его сведения, чем мы только что занимались с Анастасией в парковой беседке. Ну и пусть знает. В любом случае, инициатором был не я. Нехай с родной внучки и спрашивает, по что наивного парнишку раскрутила на секс. Что же касательно меня, так дают – бери. Как бы там ни было, но тему нашего недавнего времяпрепровождения с Настасьей Петровной дед муссировать не стал. Оценивающим взглядом окинул мою фигуру с ног до головы. Судя по выражению лица, вроде бы остался доволен. Затем повторил приглашающий жест. «Присаживайтесь. Как говорится, в ногах правды нет». Интересно, в моем мире существует точно такая же пословица. Впрочем, о своих выводах по поводу очевидной, но абсолютно непостижимой для меня связи между нашими двумя реальностями я уже докладывал. Вскоре горничная по имени Полина вкатила в комнату тележку с пышущим паром кофейником и множеством блюд с холодными закусками, мясной колбасой и сырной нарезкой, пирогами со всякой начинкой и печеньем разных сортов. Разумеется, плошка с черной икрой и тарелка с блинами. Без этого никак. При виде столь впечатляющего изобилия вкусностей я едва слюной не захлебнулся. Все-таки в плане затрат энергии бурный и продолжительный секс вполне сопоставим с изматывающим физическим трудом, после которого кушать хочется так, что постная перловая каша покажется пищей богов. На еду я, разумеется, не накинулся, аки дикий зверь. Как человек воспитанный, ел без спешки, тщательно пережевывая пищу. Все-таки вкусно здесь готовят повара. И продукты сугубо натуральные, никаких пищевых синтезаторов. И цены вполне демократичные. Во время памятной поездки в Павлов обед на две персоны обошелся нам с Анастасией Петровной 15 копеек. Платил, разумеется, я, из выданных мне перед поездкой 3 рублей. Тогда я мысленно удивился мизерности карманных денег, но прошерстив по-быстрому сеть, выяснил реальную покупательную способность российских денег и успокоился. Насытившись, вытер губы салфеткой и приготовился слушать, о чем мне поведает Альмансор Фатахович. И тот не заставил себя долго ждать. «Сожалею, Александр, но обстоятельства не позволили нам с вами толком поговорить во время нашей последней встречи. Вы готовы продолжить разговор?» И, дождавшись моего кивка, снова заговорил. «Итак, мы с вами выяснили, что вы чистый, а это означает отсутствие у вас магического источника, системы энергоканалов, ну и всех прочих атрибутов одаренного. То есть в плане чародейства и волшебства вы пока ноль. Прошу обратить ваше внимание именно на это «пока». Дело в том, что в нашем мире люди рождаются уже одаренными определенным образом и в разной степени развитости этого своего магического дара. Это означает, что наличие источника магической энергии имеет место быть у каждого человека. Вот только у одного это мизер, который не стоит принимать во внимание. У другого великая сила и мощь. Тут уж как кому повезет. Например, как одаренному, мне было предопределено стать некромантом, и не из последних. Кому-то суждено управлять силами природных стихий, огнем, электричеством, воздухом, водой, землей и так далее. Кто-то становится выдающимся артефактором или алхимиком. Иной получает дар медиума. Такой маг способен общаться с душами усопших, коим мне повезло отправиться на очередной круг перерождения и освобождать от тенет, удерживающих этих бедолаг в реальном мире. У кого-то дар исцелять тело больного, Другой способен проникать в само духовное средоточие разумного существа и избавлять его от страданий нервического характера. Помимо одного аспекта магии, по-другому конкретной способности одаренного творить те или иные заклинания, человек может обладать склонностью к двум и более направлениям магического искусства. Да-да, я считаю магию именно искусством, как бы ни старались наши иерархи запихнуть ее в прокрустово ложе конкретных научных воззрений. Но это уже тонкости, которые мы с вами обсудим чуть позже. Что касательно вас, молодой человек, нынешний статус чистого вовсе не закрывает перед вами дорогу в магии. Более того, перед вами открываются широчайшие возможности, недоступные для людей, получающих чародейский дар от рождения. «То есть я смогу стать магом?» — не удержался я от восклицания. Моя невольная реплика вызвала недовольную мину на лице Альмансора Фатаховича. Определенно, не привык уважаемый чародей, чтобы его перебивали. Однако отчитывать меня он не стал. Лишь осуждающе покачал головой, дескать, молодо-зелено. Все время куда-то торопятся, перебивают, не дают договорить до конца. Тут не все так однозначно, Александр. Но на ваш вопрос отвечу утвердительно. Можете стать магом, и не абы каким одаренным, а весьма продвинутым чародеем. Более того, с заранее запланированным набором способностей. Я согласен. Где подписаться кровью? Опять же, язык мой, враг мой. И кто его постоянно тянет? Впрочем, только что задекларированная Каринским Квинта возможность получить магические способности в мире магии открывает передо мной не просто широкие перспективы, а широчайшие перспективы! Ну как тут удержать эмоции в узде? На этот раз хозяин кабинета не обиделся. Моя незамысловатая шутка его повеселила. «Не нужно подписываться кровью, мой друг. Я не какое-нибудь демоническое отродье, смущающее человека презренным златом и прочими благами. У вас есть возможность получить все бесплатно и без каких-либо предварительных условий. Тут достаточно вашего желания, а также помощи с моей стороны». После этих слов он на короткое время замолчал, но вскоре продолжил. «Впрочем, насчет условий я слегка погорячился. Единственным обязательным для вас требованием будет то, что одним из аспектов вашего дара станет пространственная магия. Но конкретно об этом мы поговорим чуть позже. А пока вам следует ознакомиться с кое-какой литературой. Список книг я уже подготовил и передал Василию Захаровичу. После их прочтения ваш библиотекарь загрузит напрямую в ваш мозг дополнительную порцию сакральных знаний. Это что-то наподобие учебных баз, о которых вы мне поведали во время нашей первой встречи. Просьба не удивляться, мы тут не такие уж дикие по сравнению с вашим продвинутым обществом. Не лаптем щи хлебаем, и кое-какими интересными возможностями все-таки обладаем». «Да я ни о чем таком и не думал», — смущенно пробормотал я, будто провинившийся школяр перед строгим учителем. «И о существовании методик экспресс-обучения посредством ментальных практик мне известно из глобальной инфосети. Вообще-то, на самом деле, считаю этот мир значительно менее развитым по сравнению с моей родной реальностью. Оно, конечно, магия во многом компенсирует здешнюю отсталость в технологическом плане. Все равно как-то непривычно. Я бы сказал, местами убого, на взгляд человека, родившегося и выросшего в сугубо технологическом обществе. Впрочем, сейчас меня манила возможность стать чародеем. Все равно для меня нет возврата обратно в свою реальность, а прозябать в теле бездарного обывателя радости мало. В таком случае, если у вас появились вопросы, Александр Николаевич, прошу их задавать. Ха-ха и еще тысячу раз ха! Если у меня появились вопросы... «Да у меня их вагон и маленькая тележка!» «Ваша милость, Анастасия Петровна в курсе того, что вы мне только что поведали? Ну, насчет моих дальнейших перспектив?» «Разумеется, моя внучка, точнее, пра-пра-пра... уже не помню, в каком колене правнучка, все знает». Тут уж я не удержался от возмущенного возгласа. «Таки какого хуй...» «Она вас называла полным бездарем, не так ли, молодой человек?» «Ну да, «Точно так, Альмансор Фатахович», на что некромант хитренько так заулыбался. «Это целиком и полностью моя вина, Александр. Перед отъездом в Киев я именно об этом попросил Настеньку». «А для чего оно вам?» Я недоуменно вылупился на коринфского квинта. «Если в двух словах, расценивайте как попытку сыграть на контрастах». «А если не в двух?» – не унимался я. «Мне до зуда в ладошках захотелось узнать мотивации этого прожженного интригана». «Вот вы зашли в мой кабинет, задумчивый и озабоченный неясными перспективами своего будущего существования. Не знаю точно, что вы там запланировали, но подозреваю, что собрались податься в гильдию охотников. Не так ли?» «Были такие мысли, ваше сиятельство», – пожал я плечами. «А куда еще?» «Не самая лучшая идея, скажу вам, юноша. Колесить по бездорожью чужих миров в составе команды, состоящей из всякого отребья, постоянно рискуя жизнью, и получать за это копейки, поскольку основной доход от подобных экспедиций получают одаренные. Но это так, для справки». По-доброму заулыбался хозяин кабинета. «Так вот, мой замысел – ввести вас в подавленное состояние и впоследствии обрадовать, имеет цель раскачать вас в эмоционально-психологическом плане. Пер аспера, как говорится, ад астра». «Ага. Я думаю, что тут лучше всего подходит маркировка перед мордой осла. Но если мой визави считает, что через тернии к звездам, пусть будет так. Альмансор Фатахович, расскажите, пожалуйста, более подробно о моих перспективах, как одаренного». «Самые обезнадеживающие, Александр», – заулыбался искренне и по-доброму чародей. «Впрочем, тут все зависит от вас и вашего упорства». «И еще один вопрос. Для чего вам нужен именно порталист? Насколько мне известно, их еще называют адептами магии пространства». «Прошу прощения, молодой человек, но для начала вам необходимо получить сам дар с нужной гранью таланта. Если получится, я непременно введу вас в курс предстоящей задачи. И заметьте, никаких кабальных обязательств накладывать на вас не собираюсь. Достигнете необходимого уровня мастерства, выполните всего одно задание и можете отправляться на вольные хлеба, ну или остаться при мне, насколько вам будет угодный срок. А пока готовьтесь к испытанию, по окончании которого вы станете полноправным магом». «Что за испытание?» На что последовал довольно туманный ответ. «Ничего особо сложного. Мы с вами отправимся в одно интересное место, где вы собственноручно победите иномирную тварь с определенным набором магических талантов. В результате вы станете обладателем магического источника. Также получите возможность создавать и прокачивать энергоканалы внутри вашей телесной оболочки. И еще один момент. В качестве бонуса все магические способности первого убитого вами монстра станут базовой основой вашего дара. Моя задача в самые кратчайшие сроки подыскать подходящий объект. Мои люди над этим уже работают. Ваша задача на ближайшее время получить хотя бы зачаточные представления о том, что такое магия, и еще кое-какие моменты с ней связаны». На этом коринфский квинта было посчитал разговор законченным, но неожиданно встрепенулся, определенно вспомнил что-то важное. «И еще один момент. Пока вы находитесь под моей опекой, будете получать своего рода зарплату. Надеюсь, на первое время 100 рублей в месяц будет достаточно. Питание, одежда и прочие бытовые мелочи, разумеется, за мой счет». 100 рублей! С учетом покупательной способности российской валюты, это весьма и весьма приличная сумма. Например, за пару месяцев я смогу приобрести автомобиль. Не хозяйскую каравеллу, разумеется, но что-то поскромнее из вторых рук. Впрочем, про авто это я так, для примера. Никакой машины покупать не собираюсь. Более того, пока даже не представляю, на что в принципе можно потратить такие деньжищи. Спасибо, ваше сиятельство. Если и позволите, последний вопрос на сегодняшний день. Получив утвердительный кивок, я продолжил. Меня интересует роль Марены в деле покушения на мою жизнь. На что Аль-Мансур Фатахович весело расхохотался. «Вы подозреваете богиню в том, что она подстроила ваш уход из родной реальности? Полнейшая ерунда! Уверяю вас, Александр, к нападению на вас бывшего однокурсника хозяйка не имеет никакого отношения. Богиня всего лишь оценила ваш чародейский потенциал, перехватила ваше бессознательное тело и, воспользовавшись услугами одного мертвого мага, доставила в подведомственную ей реальность. В противном случае у вас был практически 100% шанс быстрой смерти. Ну, или не очень быстрой. Тут уж как повезет, точнее, не повезет. Кстати, я слышал, что вы осенены ее благодатью. Не расскажете более подробно?» «Да тут и рассказывать особо нечего», — я пожал плечами. Поблагодарил богиню за спасение, возложил на жертвенный алтарь одну из своих боевых наград, после чего мое сознание затянуло в какое-то странное место. Что касается нашего разговора, ничего конкретно ею сказано не было, лишь обещание чем-то наградить как-нибудь после, когда я буду готов принять ее дар. «Да», — задумчиво пробормотал Каримский Квинта. «Интересная ситуация». И, переведя на меня прояснившийся взгляд своих черных, как безлунная ночь, глаз, сказал: «Насчет подарка не переживайте. Хозяйка пустыми обещаниями не разбрасывается. Так что ждите, оно непременно случится. А теперь можете быть свободным. Вас с нетерпением ждет наш библиотекарь, господин Коржов». После столь прозрачного намека я, разумеется, тут же покинул кабинет Каринского Квинта, несмотря на то, что в моей голове крутилось бесчисленное множество вопросов, ответы на которые я мог бы получить лишь у хозяина поместья. Оно, конечно, можно попытаться разговорить внучку, или кем на самом деле ему доводится Настя Владимирская. С ней тоже занятная история. Аналогия с моим детством, проведенным под опекой родни хрен знает в каком колене. Поначалу родители сбагрили меня к деду с бабушкой на годик, пока занимались какими-то загадочными исследованиями флоры и фауны одной вновь открытой планеты. Как ни странно, я довольно быстро обжился в сельской местности и через год ни в какую не пожалел расставаться с оставшими мне близкими людьми, да и они предложили меня оставить у себя. Так и прижился на Таймела, в небольшой агродеревушке с романтическим названием Апассионата. Вот такие дела. Впрочем, вряд ли Анастасия Петровна пожелает заниматься просветительской деятельностью без ведома деда. Что касается Аль-Мансура Фатаховича, чувствует моя душа, мужик он упертый и не даст на это добро. Ладно, не буду забегать поперед боевого рейдера прорыва. Всему свое время. Бодрой походкой направился в библиотеку, где меня уже поджидал тамошний хранитель знаний, Коржов Василий Захарович. На этот раз он был со мной более любезен. Даже не пожалел толику своего драгоценного времени и с полчаса распинался, с чего мне начать. Вообще-то, мне по барабану. Клариса все полученные знания систематизирует должным образом и вне зависимости от порядка прочтения талмудов. Но библиотекаря я все-таки выслушал. Отчего бы не сделать человеку приятное? Напоследок Василий Захарович сказал: «Ты, Полубояринов, читаешь быстро и, главное, с толком. Как все это осилишь?» Он обвел взглядом приличную горку томов. «Прямиком ко мне. Аль-Мансур Фатахович приказал провести с тобой курс ментального обучения. Тебя ждет подробное описание всех известных науке на данный момент тварей. Ну и головная боль в придачу. Хе-хе-хе-хе. Без мигреней в этом деле, ну, никак. Если будет совсем туго, Анастасия Петровна поможет. Она женщина справная и целитель знатный. Как-никак четвертый ранг», — сказал с мерзкой ухмылочкой, явно намекая на некоторые обстоятельства определенного свойства. «Интересно, в этом доме хотя бы кто-то не знает о нашей с ней оргии?» Я же виду не подал, что недоволен. Пусть завидуют импотенты замшелые. Как ни в чем не бывало, сказал на прощание: «Спасибо, Василий Захарович. Как только осилю книжную мудрость, так сразу к вам и заявлюсь». Иду по коридору с парой связок книг в руках. Талмудов эдак полсотни, и все толстенные. «Основы магических наук» в 20 томах. «Общая физиология человеческого организма» всего-то в 5 книгах. «Методики управления тонкими энергиями и материями» и так далее. Как объяснил Коржов, это всего лишь вводный курс. Когда определюсь со спецификой своего дара, получу углубленный комплекс знаний, но уже более узкой направленности. Не успел добраться до своей комнаты, тут Клэр меня оповестила. «Александр Николаевич, на ваше имя открыт счет в Государственном банке Российской империи. На данный момент на нем 350 рублей». «Ага. Кажется, меня решили осчастливить подъемными. Ну что же, категорически не возражаю, тем более сумма приятная. Надо как-нибудь по магазинам прогуляться, посмотреть, на что в принципе тут можно потратить деньги. Вообще-то я бы прикупил пару-тройку боевых и защитных артефактов, о существовании которых узнал из сети. Но там с моими 300 делать нечего, поскольку цены на самые скромные боевые подделки местных артефакторов начинаются с 1000 и растут до совершенно неприличных, на мой взгляд, циферей. Что же касаемо некоторых иномирных вещиц, там фигурируют суммы в миллионы и десятки миллионов рублей. Интересно, откуда у людей такие деньжищи? Вопрос для меня пока не актуальный, но на будущее было бы неплохо понять, на чем тут в принципе можно подзаработать. Не век же мне воевать под крылышком некроманта. Поживу какое-то время здесь, осмотрюсь, а там отправлюсь в свободное плавание. Ну, это в том случае, если оправдаю надежды Каринского квинта. А если ничего не получится, и меня погонят отсюда с ссаными тряпками? Нет, об этом даже думать не хочется. Я уже начинаю потихоньку привыкать к мысли, что в самом скором времени стану магом. Тут же в дурной башке началось приятное брожение на этот счет. Время от времени даже приходится в принудительном порядке ограничивать полет собственной фантазии. Все из тех же сетевых источников мне известно, что более или менее продвинутые чародеи в этой реальности нужды в деньгах не испытывают, поскольку их труд востребован и оплачивается весьма и весьма щедро. Тут главное возвыситься над серой массой коллег, чем я, собственно, и собираюсь заняться. В отличие от здешних одаренных, у меня имеется Клариса. И это не абы какой стандарт, устанавливаемый за счет государства. Анатолий Глебович Полубояринов к совершеннолетию своего пра-пра и так далее внука приготовил шикарнейший подарок в виде максимально соответствующей моим интеллектуальным показателям модели Эрудит 24М. Короче, вбухал дед в меня практически все свои финансовые средства, накопленные им на протяжении пары сотен лет. Жаль, не смогу отплатить старику за его доброту. Добрался до отведенных мне апартаментов. Как мною уже упоминалось, из помещения местного госпиталя я переехал в более приличное обиталище со спальней, кабинетом, ну и всеми прочими полагающимися удобствами в виде туалетной и душевой комнат. Кухни нет, но она и без надобности. В случае необходимости имею возможность посещения бесплатного буфета, функционирующего круглосуточно. Водрузил ношу на стол. Посмотрел на пару внушающих уважение пачек и решил все-таки начать обучение с основательного отдыха. Уж больно насыщенным выдался этот денек. Неожиданно перед внутренним взором возник чарующий образ обнаженной Настеньки. Чтобы отогнать навязчивый фантом, пришлось тряхнуть головой. «Изыди! Сейчас бы дотащиться до кровати и прищемить подушкой щеку часика на 3, а там и за дело можно браться».